отныне она должна нестись под его присмотром. Грин критиковал альбом немых фотографий Мэрилин, но главное, разговаривал гипнотизирующим интеллектуальным языком, которому актриса внимала с благоговением, так как ее привлекало все необычное. Для нее это был язык священный, язык избранных, дававший ей надежду разом перестать быть несерьезной и превратиться в человека понимающего. Год назад, когда тщеславный фотограф затягивал сеанс позирования только для того, чтобы подольше держать Мэрилин в своей власти, актриса пожаловалась ему на занука, который упорно заставлял ее играть идиоток, выставляющих на показ ножки и все прочее. Милтон Грин, выдававший себя иногда за служителя чистого искусства, не пропустил этих слов мимо ушей. Он скричал: «Вы настолько известны, что можете играть роли по своему выбору. Например, героинь Достоевского, без всяких там розовых трико». Она восхищенно захлопала в ладоши, как маленький ребенок. Тогда Грин добавил, что все боссы кино похожи друг на друга, они ни в чем не разбираются и проворачивают большие дела по воле случая, а их гуманность сродни гуманности Луи Майера из «Метро Голдвин Майер». Однажды к нему в кабинет вошел Роберт Тейлор и категорически потребовал повышения гонорара. Он вышел от Майера со слезами на глазах. «Вы своего добились?» — спросили Роберта Тейлора. «Нет, ничего не вышло, но он сказал, что хотел бы иметь такого сына, как я». Грин сказал, что приехал для переговоров о задуманном им альбоме звуковых фотографий Мэрилин. Однако это был только предлог. На самом деле, когда Мэрилин приняла его, он без обиняков перешел к сути мутившей его проблемы, прибегнув к психологическому воздействию. «В чем вам предлагают сниматься в настоящий момент, Мэрилин?» «В бунгало для женщин». «Это история мамы Стоуэр, потаскухи, жалкой неудачницы в Голливуде, разбогатевшей на Гавайях, где она продается американским солдатам. Неужели вы согласитесь сниматься в этом позорном фильме?» «Конечно, нет. Но им всегда удается меня уговорить. Понимаете, Милтон, кончается тем, что я соглашаюсь не из-за денег, а чтобы не одолела скука, чтобы не быть одной. И еще потому, что, говорят, работа — лучшее лекарство от тоски. А поскольку ничего другого делать я не умею...» «Вы должны порвать с Голливудом», — сказал Милтон Грин. «Вы могли бы работать, не связывая себя с этими шакалами. Помните слова Гарри Кона, босса Колумбии? Кино не бизнес, а рэкет. Вы не должны участвовать в рэкете. Сейчас подходящий момент уйти. Сегодня вы еще фигура, понимаете?» Грин вынул изо рта трубку и раскрыл свои карты. У него был наготове целый план. Речь шла не об альбоме звуковых фотографий кинозвезды, а о всем ее будущем, ясном, безупречном, огромном. «Вы станете интеллектуалом в обществе таких же интеллектуалов», — сказал Грин. Эта формулировка убедила Мэрилин, и он добился ее согласия. «Наконец-то», — добавил он, — «вы ощутите радость творчества. Продолжая играть бесцветных персонажей, похожих друг на друга, неинтересных, вы подписали бы свой смертный приговор. Занук ему подобны — это торговцы пленкой, эксплуатирующие кинозвезд, а никакие не творцы и не знатоки человеческих душ». Мэрилин смеялась и плакала. «Человеческое достоинство, — сказал в заключении Грин, — обязывает нас жить в согласии с самими собой. Горе тем, кто идет на уступки из-за своего бессилия, по расчету или из отвращения. Они расплачиваются за эти уступки собственной плотью и кровью». Мэрилин постепенно уступала этому словесному натиску, поддаваясь льстивым комплиментам ее уму. Пока Грин излагал свой проект, она уже начала рисовать себе шестиэтажное учреждение, сплошь из железобетона, «Монро Продакшнс». Эра сиротки Джин Бейкер заканчивалась. Ее фирма начнет как равная соперничать с другими, самыми крупными. «Эрко», «Метро Голдвин Майер», «20 век Фокс». Она не была больше одинокой женщиной в затруднительном положении. Она вся была поглощена той разумной, многосторонней, бурной деятельностью, которая закипит на шести этажах ее фирмы. Она уже не была просто Мэрилин.